«Настя!» – опасливо выдохнул Миша. «Ну, интересно же!» «Интересно», – согласился я. «Вот мы и разбираемся. И еще не разобрались?» «Пока нет. И сегодня навряд ли». Я поднялся. «Так что ж, до следующей встречи, друзья!» Все зашевелились, подымаясь, а Настя взирала на меня изумленно и озабоченно. И в ее распахнутых глазах явно зрел новый сокрушительный вопрос. Но Миша-дедушка постарался заглушить его в самом зародыше. «Я тебе потом все объясню. Все». И Толя Зыбков не удержался. «Даже все? Хотел бы я это послушать». Что-то случилось у Ивана Трофимовича Галенкова. Утром раздался от него телефонный звонок. «Самоедством занимаюсь, мой друг. Небо с овчинку кажется. Выбери свободный часок, заскочи и утолить мои печали. Очень тебя прошу». Старик никогда еще не обращался ко мне с просьбами. Я быстро оделся и поехал. Встретил он меня щепорной торжественностью, даже принарядился. Громоздкий костяк упрятан в просторный порыжевший пиджак. Морщинистую шею облегает жестко накрахмаленный воротник сорочки, а галстук по моде 40-х годов, узел в кулак, а в пропаханных складках землистого лица смущение. Старый ворон в одиночку с ума потихоньку сходит. Сядем-ка рядком, поговорим лотком. Не суди, ежели мое карканье тебе непутевым покажется. Иван Трофимович сам выглядел сейчас гостем в своей голой, неуютной комнате с узкой железной койкой, над которой висело несколько больших фотографий. Делегаты каких-то давным-давно состоявшихся конференций, лежащие на земле, сидящие тесно на скамьях, стоящие в несколько рядов друг над другом. Ивана Трофимовича отыскать среди них теперь невозможно. Фотографии безнадежно выцвели. Хозяин на них молод, совсем не схож с нынешним. Маслаковатые руки на острых коленях, клочковатые брови над твердым носом, взгляд в пол, сипящее натужное дыхание. Добрые люди в смущение ввели, покою нет. Выдавленное признание и тягостная пауза. Самое неразумное — подгонять старика вопросами. Ему нужно раскачаться, взять разгон, а уж тогда выложит все, затем и позвал. Подвернулся тут один молодец. Да, приятель зятя, из молодых до ранней. Как их зовут, которые костями умерших животных занимаются? Палеонтологи? Во-во, он тут, так сказать, от имени науки заявленницы преподнес, коротенькое в два слова. Никто и внимания на него не обратил, а меня ошпарило, да. Снова тягучая пауза, крупная голова нависла над полом, седина на ней желта, как старая слоновая кость. «И что же он сказал такого?» — спросил я. «Направленная эволюция». Я озадаченно молчал. «Наука, где утверждает, существует направленная эволюция. Ты об этом слыхал?» «Да, но почему должно волновать такое, Иван Трофимович?» «Тебя ничуть не волнует?» «Нисколько», — старик крякнул. «Эх, а что такое эволюция? Жизнь и развитие, не так ли?» «В общем, так. Выходит, жизнь-то не сама по себе вольной речкой течет, направлена. Кем направлена? Сверху Богом? А ты знаешь, что Бога я и от себя, и от людей в шею гнал?» Из кустистых бровей в упор зрачки, плавающие в голубой старческой влаге. Я не удержался от улыбки. «Смешно. Что ж, смейся. Но только объясни, неужели наука к Богу повернулась?» «Представь себе, — начал я осторожно, — что с горы сорвался камень, катится вниз. И не просто катится, а направление имеет, которое даже вычислить можно. Мол, по такому-то месту проскачет, раздавит, если не посторонишься. Кем задано это направление? Неужели же Богом? Да нет, силы земного притяжения, профилем самой горы, случайными препятствиями. Быть может, верно, тут Бог ни при чем. Но жизнь, дружочек, не камешек. Откуда она образовалась?»